Глава 16. Нашествие змей. Если между кошками и людьми заложена приязнь, людям хочется гладить кошек, а кошкам хочется тереться о ноги людей, то между людьми и змеями бытует взаимная нелюбовь. Увидев змею, люди стараются обойти ее стороной, а змеи быстро уползают от людей. Если же разойтись не удается, то люди пытаются убить змею камнем, палкой, копьем или чем-то еще, а змея старается ужалить. Стан начинал просыпаться незадолго до рассвета. Проснувшиеся первыми будили остальных, приговаривая: «Вставайте! Вставайте, пора!» Когда же, приветствуя восход солнца и возвещая начало нового дня, трубили серебряные трубы, просыпались все, молились, наскоро завтракали и быстро поднимались в дорогу, если предстояло идти, или же принимались за дела, если стояли на месте. Кочевая жизнь приучает дорожить временем, а еще она приучает к предусмотрительности. Если есть свободный час, то используй его с пользой. Осмотри повозку, проверь оси, на которую насажены колеса. Почини сандалии, которые от долгого хождения по песку или камням то и дело требуют починки. Осмотри копыта верблюдов, лошадей и ослов. Проверь, не порвались ли вьюки. Тот, кто хорошо подготовился в дорогу, избавляет себя от непредвиденных остановок в пути. Сегодня, в день стоянки, стан был разбужен громкими криками, донесшимися с южного края, оттуда, где расположились люди из колена Вениаминова. «Змеи! Сколько же змей! Змеи пожрут нас! Помогите!» Кричали долго. Иногда эти крики разрывали пронзительные вопли ужаленных. На южный край лагеря ночью наползли змеи. Много змей, очень много змей, причем ядовитых змей, кобр и гадюк. Змеи были повсюду, в шатрах, в повозках, в проходах. Пока люди спали, змеи вели себя смирно, тем более что по ночам они вообще смирны настолько, что их можно даже назвать миролюбивыми. Но вот кто-то с просонок наступил на змею и вскрикнул, и это совпало по времени с восходом солнца. Люди переполошились, змеи переполошились, и длился этот переполох долго. В конце концов люди победили змей, и те из них, кто выжил, вернулись в пустыню, но за победу над змеями пришлось заплатить сотни человеческих жизней. Точнее, 104 жизнями, именно столько умерло от укусов. Сразу же по всему лагерю заговорили о том, что змей наслали египетские боги, и что это было всего лишь предупреждение, а кара будет гораздо страшнее. Змеи наползут и с юга, и с севера, и с запада, и с востока, и будет их в 1000 раз больше. «Я уверен, что змеи наползли на нас не случайно», — сказал Моисей Аарону, вернувшись из южной части стана. «Их подманили намеренно. Не знаю как, но подманили. Может, разожгли один за другим костры, может, раскидали перед лагерем дохлых мышей или ящериц, или, может, еще как-то привлекли, и сделано это было тихо и с осторожностью, так что воины, охранявшие запасы, ничего не заметили». «Но трудно заметить змею ночью», — сказал Аарон. «Но ты прав, брат мой, это нашествие змей случилось неспроста. Они стояли на возвышении, неподалеку от того места, где находился шатер Моисея. Здесь ощущался ветерок, который еще хранил остатки утренней прохлады. Амосия, сын Варака, и Иефай, сын Ахозии, телохранители, к постоянному присутствию которых подле себя Моисей уже успел привыкнуть, стояли чуть поодаль, в 3 шагах, и непрестанно зирались по сторонам. В правых руках у них были копья, с которыми они никогда не расставались. Когда Моисей высказал удивление по поводу постоянного ношения копий, молодцы переглянулись и устроили для него небольшое представление – бой на копьях. Оказалось, что они не только разят копьями, но и умеют драться ими как палками, и делают это весьма успешно. Топор или длинный кинжал не так удобны для защиты, пояснил по окончании шуточного поединка Амосия. Копье длинное, им удобнее. Древки наших копий сделаны из черного дерева, что привозят из страны Куш. Оно тяжеловато, но прочностью не уступает железу. Но тяжеловато было сказано из скромности. Моисей, крепкий мужчина в рассвете жизненных сил, взял копье Амосии в руку и понял, что не смог бы долго махать таким тяжеленным копьем. Египтяне верят в то, что солнцеликий бог Ра каждую ночь сражается с гигантским змеем Апопом, олицетворением зла, и побеждает его, продолжал Аарон. Поэтому жрецы Ра весьма сведущи в обращении со змеями разных пород. Сведущи настолько, что умеют подчинять этих тварей своей воле. Я сам был свидетелем того, как на храмовом празднестве сотня, ну, если не больше, черных гадюк, извивалась вокруг жреца Ра в такт движением его руки. Это было самое ужасное и самое отвратительное зрелище из тех, что мне довелось видеть. И обрати внимание на то, как скоро начали распространяться слухи. Моисей многозначительно покачал головой. Наш стан огромен, но уже повсюду говорят о том, что змей наслали египетские боги. Это действительно было так. Начальники всех колен прислали гонцов с одним и тем же сообщением. Люди взволнованы. Говорят, что змеи наслали боги египтян, и что это только начало, и дальше будет хуже. Так, несколько человек одновременно начали распространять один слух. Понимающе кивнул Аарон и помечтал. Эх, если бы удалось схватить хотя бы одного из них. Мы наблюдаем, брат мой, у нас есть те, кого можно заподозрить. Но что толку от наших наблюдений, если враг действует без помех? Илиуду удалось что-то узнать полезное? Ну, кроме той находки в повозке Нафана, больше ничего полезного он и не узнал, и не нашел, ответил Моисей. Он в последние дни больше думает о моей безопасности, чем о поимке врага. Бедный Элиуд. Если он не сидит у моего шатра, то ходит по стану, собирая свежие сведения о наших подозреваемых. Он осунулся. Лицо у него потемнело от усталости. Да все мы немного осунулись в пути. И у всех нас лица загорелись сильнее прежнего, улыбнулся Аарон. Элиуд молод, а молодости свойственно быстро восстанавливать силы. Думаю, лучше не о нем, Моисей, а о себе. Я думаю обо всех, кто идет с нами, иначе я не могу просто без какой-либо рисовки, — ответил Моисей. Обернувшись на топот копыт, Моисей с Аароном увидели скачущего к ним Осию, и по выражению его лица, а также потому, как быстро он мчался, поняли, что сейчас услышат еще одну плохую новость. Осадив коня в шагах 10 от холмика, Осия спешился и подбежал к Моисею с Аароном. 150 семей из колена Вениаминова, сговорившись, снялись и ушли в Египет. Тихо. Так, чтобы не было слышно кругом, сказал он. Другие стыдили их, но они все равно ушли. Идут медленно, догнать их не составит труда. «Ты говоришь, что их пытались остановить?» переспросил Моисей. «Да», — кивнул Осия, сердито играя желваками. «Сам Авидан просил их одуматься и бросил у них на пути свой посох. Но это не помогло. Они плевались в ответ и все же ушли». «Ну, тогда незачем догонять их», — решил Моисей, переглянувшись с Аароном, — «пусть идут. Еврейский народ — народ свободный. Тем, кто довольно возвращается в рабство, с нами не по пути». Некоторые кричали им вслед: «Встретимся в Египте». «Еще тише, чем шепотом», — сказал Осия. «Да мы никого не удерживаем насильно», — твердо сказал Моисей. «Еще не хватало, чтобы люди говорили: раньше нас отпускал фараон, а теперь нас не отпускает Моисей. Предупреди немедля всех начальников колен и всех начальников над воинами, что тем, кто желает уйти, Не следует чинить препятствий, пусть уходят. «Исполню», — кивнул Осия и побежал к своему коню. «Господи», — взмолился Моисей, глядя на синее безоблачное небо, — «пошли мне мудрости, достаточной для скорейшего разоблачения нашего врага. Раз уж находятся среди нас такие, кто решает вернуться и уходит, то медлить нельзя. Еще одна или две неприятности, и дух народа будет сломлен. Народ, дух которого так легко сломить, не заслуживает другой доли, кроме рабской, — сказал Аарон. И лучше вспоминать не змей, которые наползли к нам сегодня, а вспоминать море, поглотившее войско фараона. Разве после этого можно пасть духом? Но падают же. Моисей вздохнул, вложив в этот вздох все свое сочувствие к заблудшим и свою скорбь по ним. Но возвращаются же некоторые в Египет. «Несколько паршивых овец найдется в любом стаде», — ответил Аарон. «Будь они прокляты за свое отступничество. Другого я им не скажу. Ты знаешь, брат, что я человек мирный, и кровожадность с жестокостью мне чужды, но сейчас я скажу так. Пусть удел вернувшихся станет таким жестоким, чтобы они по 10 раз на дню проклинали свое отступничество. Пусть все змеи пустыни выползут им навстречу и жалят без конца, потому что они предали не только свой народ, но и Господа нашего. Они как гной, который должен вытечь, чтобы рана затянулась». Тут Моисея неожиданно посетила мысль, показавшаяся ему весьма дельной. Поздно вечером, когда весь стан уже спал, Моисей беседовал с Элиудом. Амосия спал, а Иефай, чей черед был дежурить, ходил вокруг шатра и смотрел не только за тем, чтобы никто не вошел внутрь, но и за тем, чтобы никто не вздумал подслушивать. «В мою голову пришла хорошая мысль», — начал Моисей. «Кажется, я придумал, как нам разоблачить нашего врага». «Как?» — загорелся Элиуд, от возбуждения вскакивая на ноги. Моисей жестом попросил его сесть на ковер и продолжил. «Завтра выбери подходящее время для того, чтобы встретиться с Нафаном, Авениром, Савеем, Манасией и Мардахеем. Поговори с каждым наедине. Скажи, что ты недоволен мной, ругай меня самыми последними словами, называй лгуном и негодяем». «Я не смогу!» — воскликнул Элиуд, отшатываясь и меняясь в лице. «Язык мой не повернется сказать такое. Не повернется!» «Должен повернуться», — отвечал Моисей, смягчая твердость своих слов взглядом. Он понимал, как чувствует себя сейчас его молодой помощник. «Ты сможешь, Элиуд, я верю. Сначала поругай меня в уме, потом сделай это вслух. Когда тебя никто не будет слышать, так и привыкнешь. Старайся как следует, потому что ты должен быть убедительным, чтобы тебе поверили. Но и не переусердствуй. Не смотри на меня так, Элиуд. Мне некому поручить это, кроме тебя, так что придется тебе выполнить мое поручение. Отругай меня как следует и скажи, что хочешь убить меня». «Убить?» — ахнул Элиуд. «Да, убить», — повторил Моисей. «Ты хочешь убить меня, потому что уверен, что я обманщик, ведущий народ на гибель. И для этого тебе нужен надежный помощник, который...» «Но ведь каждый спросит, а почему ты пришел ко мне с таким делом?» Забывшись, перебил Моисея Элиуд. «Что я могу ответить?» «Ну, ты ответишь. Следующее. Ты знаешь, почему я пришел именно к тебе. И я это знаю, так что обойдемся без объяснений. В подробности не вдавайся. Говорить будешь веско так, чтобы было ясно, что тебе известно многое из того, чего не знают другие. Невиновный сочтет, что ты хочешь принудить его к помощи обманом, а предатель непременно захочет выспросить у тебя все, но отложит это на будущее. В первую очередь ему надо будет все хорошенько обдумать. Возможно, он захочет испытать тебя». «Как?» «Ну, этого я предугадать не могу. Может, начнет выспрашивать какие-то сведения, или же попросит украсть золото из казны. Соглашайся сделать все, чтобы он тебя не попросил, только скажи, что тебе понадобится немного времени, ну, 1 или 2 дня для того, чтобы дождаться подходящего момента». «А если спросят, какая помощь тебе нужна, если ты находишься рядом с Моисеем, что мне тогда отвечать?» Моисей подумал и об этом. «Отвечай». «Моисей хитер и осторожен. Его охраняют 2 дюжих молодца, которые неотлучно пребывают рядом. Я же должен действовать наверняка, потому что второй попытки у меня не будет. Помощник мне нужен для того, чтобы завершить начатое мною, если вдруг я не смогу довести задуманное до конца». Недоуменно растерянное выражение лица помощника сменилось задумчивым. «Илиуд справился», — подумал Моисей. «Предатель должен поверить ему. Многие ведь считают меня обманщиком, и почему бы пылкому Илиуду не поверить в это? Он молод, храбр, нетерпелив, придерживается справедливости, так почему бы ему не захотеть покарать обманщика собственноручно?» «Никто из первых из пяти не поверит мне», — сказал Илиуд с горечью и сожалением, «и в первую очередь не поверит Нафан». «Ну, с Нафаном еще не все ясно», — заметил Моисей. «Ты что нашел у него, не подтверждает, что он предатель. Скажу больше, может статься и так, что никто из пятерых вообще не окажется предателем. Потому что мы заподозрили тех, кого легче всего было заподозрить, но это еще не означает, что мы не можем ошибаться. Предателем может быть только тот, кто таит в душе недоброе или имеет какую-то вескую причину для предательства», — сказал Илиуд. «Ошибиться может любой, но мне сдается, что подозревать Нафана или Савея куда правильнее, чем подозревать кого-то из начальников Колен или же Осию, сына Нуна». «Я думаю так же. Но вернемся к моей задумке. Предатель не сможет отказаться от такой удачи. Он уже пытается убить меня, но неудачно. А тут приходит мой помощник и просит помочь ему расправиться со мной. Но и так вот сразу он навряд ли согласится иметь с тобой дело. Скорее всего, он изобразит негодование и прогонит тебя, но сделает это только для того, чтобы выиграть время, присмотреться к тебе, составить свой план. Предатель не придет ко мне и не выдаст тебя, а честный человек, верный своему народу, придет. В том-то и сокрыта суть всей затеи. Кто не донесет на тебя, тот и есть предатель». «Хм, понятно», — кивнул Илиуд. «Предатель не выдаст меня, а все остальные выдадут. Как все просто и как умно. Только мудрый Моисей мог придумать такое». «Да ничего мудрого в этом нет», — нахмурился Моисей, не любивший лести и словословий, даже если они исходили от чистого сердца. «Ну, просто удачная мысль вовремя пришла в голову. Был бы я по-настоящему мудрым, так давно бы уже понял, кто именно нам вредит. Те, кто придет донести на меня, сильно удивятся, увидев, что я не наказан и остаюсь на своем месте», — продолжал рассуждать Илиуд после кратковременного молчания. «Пойдут слухи, которые непременно дойдут и до предателя, и насторожат его». «Я подумал и об этом», — улыбнулся Моисей, которому понравилось такое вдумчивое отношение Илиуда. «Каждого, кто придет ко мне, чтобы донести на тебя, я поблагодарю и попрошу хранить молчание. Я скажу, что предпочитаю знать, от кого исходит опасность, нежели теряться в догадках, поэтому пока что оставлю тебя в покое и стану наблюдать за тобою». «Да, это правильно», — одобрил Илиуд. Он имел право одобрять или возражать, потому что сейчас они с Моисеем разговаривали на равных. «Заодно можно узнать, есть ли у меня сообщники». «Вот именно. Долго выжидать не придется. Ну, день самое большое, два. Потому что с сообщениями такой важности приходят не откладывая. А когда предатель будет разоблачен, мы все объясним все людям». «У этой замечательной задумки есть один недостаток», — не очень уверенно сказал Илиуд и умолк. «Какой же?» — заинтересовался Моисей, которому план казался совершенным, не имеющим недостатков и изъянов. Илиуд помолчал немного, морща лоб, хмуря брови и теребя свою бороду, потом сказал: «Трусливый тоже не придет с доносом. Побоится моей мести или мести моих сообщников. Авенира или Савея в труд сости заподозрить сложно, но войны они, не раз доказавшие свою отвагу. Однако же, что касается Манасии, Мардохея и Нафана, то их храбрецами не назовешь». «Ну да, действительно. Трусость Моисей в расчет не брал. Как-то не подумал он о том, что страх при таких обстоятельствах может пересилить чувство долга. А ведь может, очень даже может. Ты прав, Элиот, признал Моисей. Трусливый тоже может не прийти с доносом. Впрочем, нет, придет и трусливый. Придет, потому что побоится быть причисленным к твоим сообщникам. Не забывай еще и о том, что каждый из тех, кого мы подозреваем, человек, занимающий высокое положение и дорожащий им. Нет, все, кто невиновен, придут ко мне. Кто-то сразу, кто-то немного погодя, но придут все. Тот, кто убоится мести, придет незаметно для окружающих, в том числе и для тебя. В любом случае, эта хитрость поможет нам сократить число подозреваемых, сверкнул глазами Элиуд. Однако, одного легко разоблачить, а вот пятерых трудно, особенно если все делается тайно. Пока я интересуюсь Нафаном, Авенир или Манассия могут спокойно устроить какую-то пакость. Люди начали коситься на меня. Одни считают меня бездельником, который шляется по всему стану, не зная, чем себя занять. Другие считают меня распутником, который каждый день подыскивает себе новую женщину. Если я соберусь жениться всерьез, то ни один достойный человек не отдаст за меня свою дочь. Скажут, ну вот Элиуд, распутный бездельник, из которого не получится никакого хорошего мужа. «Ого, не беспокойся», — улыбнулся Моисей. «Я поручусь за тебя и скажу, вот Элиуд, достойнейший из достойных, он моя правая рука, и не мог я желать помощника лучше. Ты сможешь взять себе жену, какую захочешь?» «Благодарю», — поклонился Элиуд. «Время идет. Я начинаю задумываться о женитьбе. Не знаю только, стоит ли делать это до тех пор, пока мы не освоимся в земле обетованной». «Если хочешь жениться сегодня, сделай это сегодня», — убежденно сказал Моисей. «Если не хочешь, то не принуждай себя. Но не связывай женитьбу с какими-то другими событиями. Кто знает, когда мы придем в землю обетованную и сколько времени придется нам осваиваться там». Я был уверен, что Моисею это известно. «Это известно только Господу нашему и никому больше». Моисей встал. Сразу же поднялся и Элиуд. «Иди и действуй, как мы договорились, только помни о том, что притворство твое должно быть таким, чтобы его принимали за искренность». «Я буду стараться», — пообещал Элиуд. «Но я не искушен в притворстве, я же воин. А воинам пристало полагаться не на коварство и обман, а на копье и кинжал. В жизни приходится учиться многому, и никогда не знаешь, чему еще придется научиться». Моисей вздохнул, вспомнив о тех спокойных и счастливых днях, когда он жил в доме своего тестя, пас его овец и был доволен своей судьбой. «Иди, и пусть хранит тебя Господь».